чтобы погиб один из малых сих. С этим согласуется и сказанное некогда через пророка. «Разве я хочу смерти беззаконника, — говорит Господь Бог, — не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Говоря о нашей обязанности молиться о всех людях, апостол напоминает христианам и особенную волю Божию. «Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Воля Божия, чтобы все люди спаслись, а осуществление этой воли Божьей было главной задачей и целью земной жизни нашего Господа Иисуса. И этого он достигал разными способами. Чудеса творились Иисусом для того, чтобы научить людей, что Бог всемогущ и любвеобилен. Иисус же исцелял всякую болезнь, потому что Бог был с ним. Смотря на его благодетельные чудеса, людям оставалось прийти к одному из двух решений. Либо он пришел от Бога и творит дела Божьи, как это и высказал Никодим в тайной беседе с Иисусом, либо он связан с нечистой силой и творит великие дела. На такую клевету дерзнули некоторые из иерусалимских книжников. Но когда и как сатана, противник, и дьявол, клеветник, перестал быть врагом людей и Бога, а превратился в благодетеля? Пример всегда сильнее слов. Господь Иисус жил и говорил так верно и примерно, что мог бросить вызов своим противникам. «Кто из вас обличит меня в неправде?» Призывая людей к себе, он говорил: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Перед вкушением пасхального ужина, омывши ноги своим ученикам, Господь Иисус сказал им: «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». И это не устанавливало обряд омовения ног, а вело к более возвышенному и трудному. «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Учение Христово не было продуктом его гениальности. Он решительно заявил: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Каждый, хотя немного знающий Бога и благоговеющий перед Ним, читая в Евангелии слова и дела Христовы, приходит к убеждению, что Христос воистину Учитель, пришедший от Бога, и что воля Божия творилась руками Его. Второе. Совершить дело Его. Разве какое дело Божие осталось незаконченным? С незапамятных времен человек сознает себя несовершенным, стремится к совершенству и в наши дни достиг необычайного. Завидуя рыбам, человек научился строить сперва надводные, а теперь и подводные лодки, и плавает по рекам, морям и океанам. Завидуя быстроногим лошадям и оленям, сперва поработил их для езды на них, а теперь придумал быстробежные машины. Завидуя птицам, изобрел летательные аппараты, но достигли блаженства. Отбросы человеческого прогресса отравляют землю, воды и воздух. Изобретение все новых и новых средств разрушения на многих наводят ужас перед приближающейся катастрофой. Люди начинают чувствовать силу слов пророка. Вот, не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? В беседе со своими учениками Господь Иисус сказал им, что Он пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Предательство Иудой, отвержение первосвященникам и народом иудейским, осуждение Пилатом и распятие римскими палачами не было случайностью, а совершением дела, для которого Иисус приходил в мир. Его последний возглас со креста «совершилось» свидетельствует об этом. Дело искупления души человеческой он совершил своей жертвой на кресте. А дело спасения человека он совершает в душе каждого, кто с верой приходит к нему. Аминь.